капи перемещаются по земле, тогда как мартышки — в кроне деревьев. Биотопы животных подчас настолько специфичны, что исчезновение какого-то важного фактора в жизненной среде ведет к исчезновению с этой территории и данного вида животных, которые ранее жили там в большом количестве. Некоторые виды не столь чувствительны к изменениям биотопа, и у них лучше перспективы выживания. Воздействующих факторов много. Температура воздуха, почва, растительность, возможность найти пищу. Животные одного вида, живущие в одном биотопе, распределяют его между собой и энергично защищают. Такие участки мы называем индивидуальными. Их населяют либо одинокие животные, либо пары, либо целые стада или стаи животных. Борьбу за такую территорию люди часто ошибочно считают борьбой за самку. В действительности в этих боях участвуют и самки. Подобное разделение на территории впервые было открыто у птиц, а позднее обнаружено у млекопитающих, пресмыкающихся и у некоторых видов насекомых. В сущности, оно появилось в процессе долгого развития и обеспечило определенному виду равномерное использование биотопа. Животные защищают свою территорию от представителей своего вида и пола, тогда как присутствие других видов животных им чаще всего не мешает. Например, носорог охраняет свою территорию от носорогов, львы – от львов. Размеры территории зависят от размеров животных и способов добывания пищи. Для всех действует принцип. Территория должна быть такой, чтобы прокормить одно животное, пару или целое стадо, обеспечить им достаточно пищи, не нарушая биологического равновесия. У травоядных это то количество травы или листьев, которое, поддерживая воспроизводство корма в течение всего периода вегетации, остается примерно на одинаковом уровне. У хищников, питающихся в основном травоядными, территория должна быть настолько большой, чтобы охота позволяла обеспечить себя пищей. В естественных условиях подобное равновесие обычно сохраняется, но если оно нарушается, то причиной тому бывает только человек. Животное, владеющее территорией, использует ее участки для разных целей. В одном месте оно пасется, в другом происходят брачные игры, в третьем спит. Между всеми этими местами тянется сеть соединительных тропинок-переходов, по которым передвигается животное в зависимости от времени суток и ситуации. Движение происходит всегда по одним и тем же тропинкам, с которых животное никогда не сходит, и именно это часто делает охоту человека на них удачной. Члены группы придерживаются строго установленной иерархии, в которой на высоких ступенях находятся сильные животные, а на низших – более слабые. Сильные животные командуют теми, кто стоит ниже, и часто отгоняют их от пищи. Первым описал иерархию животных в 1922 году норвежский биолог Шельдерюб Эббе, который вел наблюдение за курами. Он обратил внимание, что в группе была одна курица, которая клевала всех остальных, но те этого не позволяли и отвечали ей тем же. На другой ступеньке находилась курица-бедняжка, которую клевали все, и жизнь ее была действительно тяжелой. Остальные клевали ту, которая была ниже всех, и очень редко осмеливались клюнуть вышестоящую курицу. Он назвал эту структуру «клюющим рядом». Сегодня ее называют биологическим рядом. Иерархию или биологический ряд можно наблюдать в группе, где животные существуют преимущественно как индивидуумы. В таких группах, например, у некоторых видов рыб, индивидуум на верхней ступени – тиран. Ему достается лучшая пища, тогда как внизу бедняги вынуждены довольствоваться наихудшим. У ведущих совместную жизнь млекопитающих более крепкая иерархия, чем у остальных животных. Вожак – скорее центральная фигура, вокруг которой группируются остальные члены. Им обычно бывает взрослый самец, и такое положение он занимает потому, что способен проявить большую силу или наступательные качества, чем другие. Животные быстро усваивают, что именно он вожак, и позволяют ему первому принимать пищу, уступают место для отдыха. Во многих группах вожак обладает правом первым выбирать себе партнершу, а иногда даже обеспечивает себе право на всех самок. Часто по отношению к остальным взрослым или подрастающим самцам он бывает агрессивен. Вожак-самец берет на себя защиту своей группы от внешних врагов. И нередко можно видеть, как члены группы собираются вокруг него. Сплоченность важный фактор, помогающий удержать группу вместе. Иногда